На прокат. Часто ли вы берете что-то на прокат? Иногда случается, тогда меня интересует, делаете ли вы это грамотно. На прокат значит во временное пользование и за плату, или, как писал Даль, в наймы, на поддержание и сплаты. Это наречие пишется слитно. Хотя, надо признать, так было не всегда. Да и сегодня мы видим вывески и объявления, в которых прокат существует самостоятельно. Прокат оборудования, прокат костюмов. В истории языка нынешнему слитному наречию соответствовало, как нетрудно догадаться, сочетание предлога и существительного. Пушкин, например, писал это в два слова. В одном из его сочинений встречалось объявление: «Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашеные, также отдаются на прокат и подчиняются старые». У Пушкина два слова, а у Даля уже одно. На прокат в его словаре пишется слитно, хотя рядом и стоят формы «в прокат» и «из проката». В них предлог «от проката» отделен. На прокат сегодня берут чаще всего машины, велосипеды, лодки, то есть какие-то транспортные средства и дорогую одежду на один выход с подходящими украшениями и драгоценностями. Случается современникам брать на прокат книги, фильмы и пластинки. Раньше на прокат брали музыкальные инструменты, патефоны и магнитофоны, фотоаппараты. Сегодня это все совмещается в одном гаджете. И такой у каждого в собственности. Какой тут прокат? Зато театры берут друг у друга на прокат спектакли и актеров. И речь здесь не о гастролях, а о переносе постановки с одной сцены на другую. А еще есть такое явление, как «мужчина» или «муж» на прокат для домашних работ в хорошем смысле, в невинном. Взять на прокат, например, идею, значит просто ее позаимствовать. И, честно говоря, ни о плате, ни о кратком сроке тут речь уже не идет. А вот демонстрантов на прокат сегодня берут в полном соответствии с буквальным значением – на время и за деньги. В прямом ли, в переносном ли смысле наречие пишется слитно? Тут без вариантов. А вот в других случаях…